Божий одуванчик. Обнести старушку предложил Вовчик. Антон, поразмыслив, решил, почему бы и нет, чем они рискуют. Парни дружили со школы. После учились кто где. Вовчик еще и в армии служил. А в последние годы, что называется, крутились. То тут, то там, побольше, поменьше. На хлеб с маслом хватало. Иногда и с икоркой. Никакого открытого криминала, упаси бог. Грабежи, убийства, бандитизм – это не их профиль. Так, в стиле Остапа Бендера, с точным взвешиванием всех рисков. Недавно они как раз провернули одно выгодное дельце, возвращались домой. Дорога завела друзей в сонный городок, который и городом назвать было сложно. Клубок пыльных улиц, застроенных по большей части двухэтажными и частными домами, несколько церквей и торговых центров, круглая, как блюдо, центральная площадь. Останавливаться здесь не планировали, разве что перекусили бы в кафе, потому что с самого утра ничего не ели. Но, как говорится, хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. В городишке парни оказались на несколько часов позже, чем рассчитывали. Дело шло к вечеру. Погода дрянь. Холодно, дождливо, видимость на дороге нулевая. «Такими темпами дома после полуночи окажемся», — проворчал Антон. Они въезжали в город, и обоим пришла в голову мысль переночевать здесь. Только есть ли в этой дыре гостиницы? И тут Вовчик, повернув голову, увидел тот дом. Окраина городка, на кривоватой улочке никого. Непогода всех загнала по домам. Дом, где они позже остались переночевать, привлекал внимание сразу. Небольшой, но добротный, похожий на сказочный теремок, он отличался от своих типовых, серых обычных соседей. Резные наличники, разноцветные витражи, аккуратный заборчик с затейливой калиточкой, ухоженный сад и аккуратный двор. «Кто в теремочке живет?» – протянул Антон. «Ставлю на одинокую интеллигентную старушку», – сказал Вовчик. «Из недобитых дворян или купеческого сословия?» «Ага», – согласился Антон. «Веет уютом позапрошлого века, духом старины». «Да вы поэт, батенька», – задумчиво молвил Вовчик. И Антон сразу понял, о чем он думает. У Антона тоже выстроилась логическая цепочка – старомодное, старинное, антикварное, ценное, дорогое, возможная прибыль. «Может, зайдем?» – предложил Вовчик. «Поздороваемся, осмотримся». Антон кивнул. Вовчик развернул машину, и они покатили обратно. Подъезжая к дому, обсуждали, под каким предлогом войти, и вдруг увидели хозяйку. Она стояла возле калитки, раскрыв над головой синий зонтик в розовую полоску. Волосы красиво уложены, ботиночки, плащик, очки. Милейший божий одуван. Наверное, за хлебом вышла, или еще по какой надобности. Однако Антону почему-то подумалось, что она ждет их. Ерунда, конечно. С чего бы ей это делать? Откуда она могла узнать, что они вернутся, что вообще проезжали мимо ее дома? «Добрый день», — проговорил Вовчик. «Простите за беспокойство. Мы, так сказать, гости вашего города. Едем домой, а дорога плохая, непогода. Решили переночевать здесь. Не подскажете, где можно остановиться? Переночевать, поужинать?» Он сопровождал свои слова обезоруживающей улыбкой, которая сногсшибательно действовала абсолютно на всех, а на пожилых женщин особенно. Вовчик ждал, что старушка примется объяснять, а он попросит позволения войти, дождик же льет, как из ведра, а дальше уж по ситуации. Но старушка выдала ответную улыбку, не хуже, чем у Вовчика, и произнесла. «Здравствуйте, ребятки. Вы, я вижу, люди приличные. Можете и у меня остановиться. Ужином накормлю. Пироги пекла, одной не съесть. И возьму недорого». Она назвала смешную сумму. «А можете ничего не платить. Дров наколите, и довольно будет. Тяжело одной, просить приходится». Парни переглянулись, обменялись понимающими взглядами. Спустя полчаса они сидели за столом. Кроме пирогов, Хозяйка угощала их борщом и салатом из свежих овощей со своего огорода. Было невероятно вкусно. А главное, оба понимали, что не зря зашли. Дом был не то чтобы богатый, но невооруженным взглядом видно, сколько тут всего. Книги старинные, бокалы с позолотой, шкатулочки, статуэтки. Поискать хорошенько, так много чего найдется. Не бриллианты, но надо знать, кому сбыть, и результат, как говорится, вас удивит. А искать, что брать, можно спокойно. Подлить старушке кое-чего в чай, пара пустяков. Извини, бабушка, дрова тебе другие колоть будут, у нас свои планы. Конечно, хозяйка может в полицию заявление накатать, только напрасно стараться будет. Номера на машине фальшивые, зарегистрированные в одном сибирском городе. Имена они ей назвали не свои, никаких особых примет. Отпечатков пальцев не будет. Никто, кроме бабульки, парней в городишке не видел. Ой, и будут ли местные блюстители порядка из-за неосторожной старухи, пустившей в дом чужих людей, шум поднимать? У них статистика. Кому нужно нераскрытое дело? Его вряд ли откроют. Не мэра обокрали, а так, пенса древнего. Сама виновата, осторожнее надо быть, скажут ей. Покивают. Конечно, мол, будем искать. Примерно через час друзья вышли покурить, быстро обговорили детали и вернулись в дом, как ни в чем не бывало. Подслеповатую старушку даже жаль немного, вон как старается угодить. Но, с другой стороны, на что ей эти безделушки? Стоят и стоят. А они им применение найдут. Да и много ли маленькой старушонке надо? Это молодым многое требуется. Сидели за столом долго. Куда спешить? Дождь постепенно стихал. Уже не лил сплошной стеной. Однако прекращаться не думал. Оно и к лучшему. Дождь смоет все следы. Потенциальные свидетели будут сидеть по домам. «Долгую вы жизнь прожили», — сказал Вовчик в ответ на очередной рассказ старушки. Он умел поддерживать любую беседу. Антон особо не вслушивался в их разговор. «Долгую, милый, чего только не видала на свете, всякое бывало. Даже и тут. Хоть и тихий у нас городок, а...» Она перебила сама себя. «Вот одна история. Лет 40 тому назад было. Или 50, точно не скажу, память подводит. Хотите послушать?» «Хотим, конечно», — проговорил Антон. «Наверное, никто к бабульке не приходит. Дефицит внимания. Пусть потешится, потрясет стариной, расскажет». Старушка кивнула. Жила в городке женщина. Молодая, красивая, одинокая. Непростая была женщина. Поговаривали, ведьма она. «Вот это поворот!» — хмыкнул Вовчик. Рассказчица тонко улыбнулась. «Не верите? Вот и те ребятки не верили. Ведьма, будем ее так называть для удобства, зла горожанам не делала. Просили, помогала. Хворь исцелить, мужа в семью вернуть, бесплодие вылечить, удачей заручиться. У одного из тех парней, про которых речь, в городе бабушка жила. Он к ней приехал погостить. И друга привез. Вот этот друг и говорит. Дом, мол, у бабенки богатый. Добра, небось, немерено». При этих словах Антону стало неловко, но он постарался не подать виду. «Давай, — говорит, — так поступим. Ты поухаживай за ней, а после пригласи к себе на чаек. Задержи, а я в это время у нее пошурую, погляжу. На тебя никто не подумает, ты с ней был». Так они и сделали. Ведьме тот парень глянулся, видно. Они пару раз по парку погуляли. Он ей цветочки подарил, пригласил зайти чаю попить, она и пошла. А он тот еще затейник был. Услыхал, что если возле двери метлу прутьями вверх поставить, так ведьма из дому не выйдет. И решил проверить, правда ли та женщина ведьма. Так и сделал. Долго, говорят, она, бедная, выйти из его дома не могла. Только встанет из-за стола, к дверям подойдет, увидит метлу, обратно садится. Под конец взмолилась, дескать, убери метлу, нету мне хода отсюда. Значит, правда, ведьма. Может, люди врут, не так все было. А вот что точно правда? Женщина пришла домой и видит, что ограбили ее. Украшения пропали, вещи. Посидела она, подумала. В милицию заявила, подал голос Вовчик. Старушка повернулась и посмотрела на него цепким острым взглядом. Незачем ей было туда ходить. Милиция сама к ней пришла вещи вернуть. То есть как? — удивился Антон. А вот так, милый. Поняла она, кто ее обокрал. Сложила 2 и 2. Да и несложно это было, кто угодно догадается. Парнишки на свою беду глупыми были, дальше своего носа не видели. На следующий день довольные на бережок пошли. Речка у нас течет, места красивые, поглядите при случае. Отмечать, значит, решили. Удачную же сделку провернули, как не отметить. Водочки взяли, закуску. Старушка молча пожевала губами. А после поссорились, видать, сердешные. Не поделили добычу. Нашли их обоих мертвыми. Ясное дело, убили друг дружку. Только странно как-то убили. Задушили один другого. Долго в милиции гадали, как такое возможно. Только я считаю, всякое может случиться с плохими людьми. Верно? Она снова пристально поглядела на Антона и Вовчика. «Думаете, ведьма наколдовала?» — небрежно спросил Вовчик. «А я ничего не думаю». Старушка снова заулыбалась привычной мягкой улыбкой. «Только у нас в городке все знают. Ведьму трогать нельзя. Себе дороже выйдет». «Она до сих пор у вас тут живет?» — спросил Антон. Старушка сделала вид, что не расслышала, а может, и вправду не слыхала. Они еще некоторое время сидели за столом, и Вовчик, улучив момент, подлил ей лекарство. Вскоре старушка объявила, что устала от чего-то, спать хочет, и пошла к себе, объяснив, где постелила гостям. — Спит, родимая! — Вовчик прикрыл дверь в спальню хозяйки. — Можем приступать, Антоха! Антону было не по себе. Рассказ старухи не напугал, но насторожил. Вспомнилось, как она поджидала их у забора, словно бы точно зная, что они появятся. И этот ее взгляд. — Ты не думаешь, что она... — Ведьма? — весело перебил Вовчик. — Та самая, наказавшая воров? Ты меня удивил, конечно. Такой большой, а в сказки веришь. Ладно, теряем время. Он натянул перчатки и повернулся к шкафу. Антон сказал, что хочет сначала покурить, и вышел из дома. Дождик шуршал в кронах садовых деревьев, отбивал морзянку на крыше. Антон прошелся по двору, поглядел на темное окно хозяйской спальни. Смутное беспокойство не отпускало. Он уговаривал себя не дурить, прекратить дергаться, почти решил отбросить неприятные мысли, как вдруг заметил что-то на одном из деревьев, окружающих двор. Ему показалось, на ветке сидит сова. 2 больших глаза были похожи на совиные. Он подошел ближе и понял, что для совы эта тварь крупновата. Луны не было, света уличных фонарей не хватало, чтобы ее рассмотреть, и Антон направил на примостившуюся на ветке фигуру луч телефонного фонарика. Это вправду была сова, только слишком большая, и взгляд ее темных желтых глаз был человеческим и злобным. Неожиданно сова громко ухнула. Антон вскрикнул и выронил телефон. Нагнулся, пытаясь нашарить его в траве. Нашелся, к счастью. Выпрямившись, он увидел сразу 2 вещи. Совы-великанши на дереве не было. Пропала, растаяла в ночи. Зато рядом с Антоном стояла старуха-хозяйка. Она и вроде не она. Не произнеся ни слова, старуха молча пялилась на Антона. Ладони прижаты к телу, тело слегка согнуто. Шея вытянута вперед, глаза тускло светились желтоватым светом. Старуха была без очков, и глаза у нее были круглые, как у давешней совы, а зрачок вертикальный, как у кошки. Антон глухо охнул. Старуха все стояла, глядя желтыми глазами-плошками, ухмыляясь во весь рот. Окно ее спальни оставалось темным, было закрыто. Антону казалось, он сходит с ума. Он попятился и рванул в дом. Каждую секунду ему казалось, что костлявая рука сейчас ляжет на плечо, или, хуже того, тварь запрыгнет на плечи, повалит на землю. Но ничего не произошло. Истошно вопя, он вбежал в сени, а затем в комнату. — Ты чего? — Вовчик выбежал навстречу с перекошенным лицом. — Чего орешь? Всю округу перебудешь. И бабку. — Она не спит! Она... Антон не мог подобрать слов и, наконец, выпалил. — Ведьма! Я ее во дворе видел! Вовчик с опаской поглядел на друга. — Не могло ее там быть. Она мимо меня не проходила. Окно не открывала, я бы услышал. — Тебе показалось. Иди проверь, если хочешь. Но Антон ничего такого не хотел. — Верни все на место. Пошли отсюда! Не дожидаясь, пока друг переварит его слова, он достал бумажник, отсчитал сумму раза в три, превышающую ту, которую хозяйка запросила за ночлег, положил деньги на стол. — Все, уезжаем. — Так ты серьезно? Вовчик не спорил. Лидера в их команде не было, решения принимали совместно. Если одному что-то не нравилось, от затеи отказывались. Возможно, в этом и был успех их, как они говорили, предприятий. — Что ты увидел? — спросил Вовчик. Антон покосился на дверь хозяйской спальни, и этот полный ужаса взгляд окончательно убедил Вовчика. Он послушно вернул на место все, что успел сложить в сумку, и вслед за другом покинул дом. Позже, когда они уже выехали со двора и катили по ночному городку, Антон, стараясь побороть страх, рассказал Вовчику, что видел во дворе. «Если бы не знал, что ты трезвенник и не состоишь на учете в дурке, не поверил бы», — сказал Вовчик. Антон понял, дело не только в том, что Вовчик доверился мнению друга. Он тоже заметил нечто необычное. Антон оказался прав. «Когда ты покурить пошел, я услышал кое-что. Стук. Сбоку откуда-то. Повернулся, а там зеркало в углу. Помнишь?» Антон кивнул. «Я уверен, что стучали из зеркала. Изнутри. Отчетливо слышно было. Я постарался себя убедить, что это чушь. Снова к шкафу повернулся. Но боковым зрением вижу, человек стоит». «Где?» — быстро спросил Антон. «В зеркале. Жесть какая, да? Но теперь я точно уверен, что старуха стояла там, в отражении, смотрела, как я в ее вещах роюсь. Мне так жутко стало. Думаю, бросать это дело надо. Но как тебе сказать? Засмеешь ведь? А тут ты...» Они помолчали. «А если бы он не вышел, не увидел?» — думалось Антону. «Чем бы все кончилось? Тоже поубивали бы друг друга, как те воришки. Попали в аварию, уезжая ночью. Вообще не смогли бы уехать». «Как думаешь, она от нас отстанет?» — тихо спросил Вовчик. «Мы же не взяли ничего. Наоборот, денег ей оставили. Ты ушел, я и от себя еще столько же положил». Ему было страшно обернуться. Вдруг на заднем сиденье окажется милая старушка, хозяйка пряничного домика. «Надеюсь, не будет держать зла», — ответил Антон. «Она же рассказывала, что та ведьма, то есть она сама, людям зла не делала, если они ее не обижали. А мы, слава богу, в итоге не обидели». Автомобиль, набирая ход, уносился прочь из города. Парни верили, что все обошлось. Возможно, так оно и было.